Глава 1051. Таверна, в которой условилась встретиться троица, выглядела так же, как и любое иное подобное приграничное заведение, заполненное едва ли не до отказа искателями удачи самых разных мастей. Просторное и в то же время простое трехэтажное здание. На первом располагалась барная стойка, кухня за закрытыми дверьми и прикрученные к полу дубовые столы. За ними сидела самая обычная публика. Наемники, бродячие торговцы, работники топора и ножа, разбойники, ну и всякий иной сброд. Порой попадались личности, которые лишь выглядели простыми искателями удачи. На деле же Хаджару хватало силы, чтобы разглядеть в них достаточно могущественных адептов. Путешественники или отправившиеся в большой мир ученики боевых школ и сект. Такие тоже часто останавливались в подобных заведениях. Из официанток на первом этаже ходили лишь самые дородные и крупные. Им ведь своим видом нужно было осаждать горячую кровь, а не разгонять ее по жилам. Миловидные девушки и юноши все же среди разбойников, наемников и прочего люда встречались не только представители мужского пола. Из обслуги встречались только на втором этаже, где располагались приватные обеденные комнаты. На третьем, в спальнях, их тоже можно было встретить, но только если предварительно обговорить оплату с барменом, по совместительству хозяином таверны. «Ну и клоповник», — присвистнул Том. Расталкивая народ плечами, ничуть не скрывая своей ауры, он подошел к столу, оккупированному пресловутыми джентльменами удачи. В добротных артефактах уровня земли, с оружием самого разного сорта, они пили и веселились до тех пор, пока их не потревожил Том. «Эй, щегол, а ну!» Главарь банды, бронзово-кожая брюнетка, не успела договорить. Небесный солдат начальной стадии, она ничего не могла противопоставить давлению воли и ауры Тома. «Если не хочешь согреть мне постель, бродяга, бери своих прихвостней и проваливай отсюда!» «Разумеется, достопочтенный адепт», — низко поклонилась главарь. Уже спустя один удар сердца Хаджар и Том сидели не только за пустым, но еще и очищенным и вымытым столом. Главарь забрала с собой не только пятерку своих людей, но и все объедки, которые они оставили после небольшого пира. «Мы могли остановиться на втором этаже», — заметил Хаджар. Том подозвал официантку, дородную мадам средних лет, с кормой такой ширины, что на ней могло уместиться 8 кружек пива. Как она протискивалась с такими габаритами по узким проходам между столами, известно лишь вечерним звездам. Убедившись в том, что работница направилась к новым посетителям, Том скептически покосился на Хаджара. «Сейчас идет война, варвар. Так что вероятность того, что нас подслушают в толпе, куда меньше, чем в тишине второго этажа». Хаджар в ответ на это только улыбнулся. Он ведь уже говорил, что Том не был дураком. «И хватит уже меня проверять», — откупорив горлянку. Впрочем, кто вообще сказал, что он ее закрывал? Том тиснул с соседнего стола чарку. «Эй!» Огромный детина 2 с лишним метров роста и половины в плечах схватился за секиру, но едва не потерял сознание от сжавшего сердца ужаса. «Достопочтенный адепт!» Промямлив, он повернулся к своей притихшей компании. Да, не стоило забывать, что для внешнего мира даже сила Тома считалась тем, с чем не просто стоит, а необходимо считаться. Рыцари духа средней стадии, на которой и пребывал Том, являлись хищниками, стоявшими на вершине пищевой цепи 7 империй. Что же касательно повелителей, и тем более безымянных, то они редко когда оказывались в таких вот заведениях. А если и путешествовали, то исключительно из пункта А в пункт Б. При этом использовали небесный транспорт, летающие лодки или даже целые корабли. Простые странствующие адепты редко их встречали. А если встречали, то порой не могли пережить этой встречи, чтобы рассказать другим. Таверна шумела и галдела. Дородная официантка, приняв заказ у Тома с Хаджаром, упорхнула куда-то к барной стойке. Много компаньоны заказывать не стали. 3 кувшина хорошего вина, мясное рагу и чайник сладкого чая. Еду они брали, разумеется, для Анет. Даже небесный солдат мог месяцами обходиться без еды. Что же касается Хаджара, то он не сомневался, что при необходимости и достаточном доступе к реке Мира сможет вообще до конца своих дней ничего не есть. Пища становилась не способом подпитки организма, а источником удовольствия. Если, конечно, не брать в расчет мясо диких зверей, находящихся на высоких уровнях развития. Но это скорее исключение, чем правило. Так вот, голдящая, заполненная почти до отказа таверна, вдруг затихла. Люди замерли в тех позах, в которых находились. Кто-то с чаркой, не донесенной до губ, кто-то с лапой на женском бедре, кто-то с хлесткой пощечиной на лице. Посетители всех мастей и всех уровней развития не могли оторвать взгляда от входа в таверну. На пороге в охотничьем облегающем кожаном костюме стояла Анет. Ее высокие, крепкие, упругие груди лишь подчеркивались узостью облачения, как, собственно, и осиная талия, и широкие, но не толстые бедра. Ее круглое лицо, пухлые губы и манящий взгляд синих глаз лишь добавляли образу желанности. Кто-то, совладав с наваждением, уже начал приподниматься с места, но их тут же отрезвила аура Тома, который тот окутал сразу всю таверну. «А вот это ты называешь скрытностью, да?» — прошипел безродный. «Чернокожая красотка посреди границы с Ласканом. Разумеется, никто в ней не признает ведьму, принимавшую участие в битве с Дереком Степным». «Не все строится на одной лишь скрытности, Том». Хаджар отодвинул стул перед Анет. «Эй, вы!» — гаркнул Том и приобнажил свой меч. «Ну, у кого глаза лишние? Кому еще надо в эту сторону смотреть?» В ту же секунду от Тома, Анет и Хаджара синхронно отвернулись все обитатели таверны, в том числе и официантки с непосредственным хозяином заведения. «Здравствуй, Анет», — поприветствовал старую знакомую Хаджар. Девушка повернулась к нему, и Хаджар понял, что ему вновь придется терпеть условно холодную постель. Во взгляде синих глаз больше не было той искры, что прежде. Несмотря на свободные нравы Дарнаса, в джунглях Карнака были свои, иные уклады жизни. И одного факта того, что по столице ходили слухи о весьма характерных отношениях Хаджара с принцессой Акеной, хватило, чтобы та страсть, которую Анет питала к воину, потухла. «Эйнен просил передать», — ровным дружеским тоном произнесла чернокожая красавица и протянула Хаджару небольшое металлическое кольцо. Хаджар принял его и, правды ради, попытался коснуться пальцев чернокожей ведьмы, но та дернула руку. Вот так вот. Их постельному приключению, оборвавшемуся в ночи джунглей, не было суждено завершиться. Взяв кольцо, Хаджар, определив в нем пространственный артефакт, посмотрел внутрь. 7 пилюль жидкой энергии, каждая по 40 000 имперских монет за штуку. Одна такая была способна полностью восстановить запас сил даже безымянному адепту. Еще столько же жидкой крови, как будто кровь бывала не жидкой. Целебные препараты, также способные восстановить физическое и энергетическое тела после удара техники в вплоть до уровня императорской, по 70 тысяч за штуку и прочий, куда менее ценный набор уважающего себя и ценящего жизнь путешественника. «И во сколько это обошлось клану Кисаля?» — прокашлялся Хаджар. «Ни во сколько, свободно и без всякого акцента», — ответила Аннет. «Это передала Рекка Геран. Кстати, хотела вас предупредить». Том с Хаджаром переглянулись и синхронно выругались. Сероволосая мечница уже стояла позади них.